Собственное мнение в данном случае не подражает несправедливой и жестокой непоследовательности древних времен и других стран, которые при всем своем снисхождении к соблазнителю были и бывают беспощадны только к его жертве. Напротив, общественное мнение и закон вдвойне неумолимы по отношению к главному виновнику. Соблазнить девушку, обещая на ней жениться, нарушить после свое обещание, обмануть и покинуть ее – было бы по отношению к ней, ее семье и республике изменой, воровством, убийством, преступлением более ненавистным, чем были некогда здесь и в настоящее время, в других местах, все остальные преступления. Вместо того, чтобы найти поклонников его опытности, он встретил бы только презрение и проклятие. Вместо того, чтобы торжествовать и безнаказанно смеяться над слезами и отчаянием своей жертвы, он был бы отвергнут обществом, а она вызвала бы жалость к себе. Нет также ничего более ужасающего, чем даваемое в указанном романе изображение соблазнителя замужней женщины, которого преследует общественное презрение. Женщины третируют как убийцу, мужья как вора и все семьи как врага. Там фигурирует также кокетка-вдова, доставляющая себе удовольствие в возбуждении страсти молодых людей и испытывающая высшее счастье при виде трупа одного из них, покончившего с собой у ее ног. Все отвергают ее как смутьянку и соблазнительницу. Но какое бы очарование ни придавал талант автора своим героям высочайшей нравственности, цель их достигнута в такой полноте, что теперь больше нельзя найти подобных им людей, ибо во всей Икарии нельзя было бы назвать ни одного примера неузаконенного брака или прелюбодеяния. Похищение неизвестно, потому что как мог бы похититель увести свою жертву? Даже обольщение почти неосуществимо, ибо что мог бы предложить обольститель? Нет больше скандальных процессов, поводами для которых являются отказ отца признать ребенка, требование расторжения брака вследствие импотенции супруга, требование развода вследствие побоев. Муж, который бил бы свою жертву, был бы чудовищем, которого женщины побили бы камнями или разорвали на куски. Новый язык не имеет даже слов для таких вещей, как аборт, где-то убийство и подбрасывание новорожденных, настолько эти ужасы кажутся невозможными. Нет больше отравления супруги супругом, нет больше вероломных ухаживаний, нет больше разрушительной ревности, нет больше дуэлей. Викарии имеются только целомудренные девы, почтительные юноши, верные и уважаемые супруги, наслаждающиеся счастьем, которое мой роман изображает с натуры в самых восхитительных красках, показывая, что из всех народов Земли, древних и современных, икарийский народ, несомненно, наиболее полно наслаждается всеми радостями, которые природа сосредоточила в любви. И я обязан это признать, все эти чудеса являются плодами республики и общности. И вместе с Евгением я готов воскликнуть: «Счастливая Икария! Счастливая Икария!» Примечание. Далее следуют главы, не включенные в настоящий сборник, где рассматриваются сельское хозяйство, религия, политические организации Икарии, пресса, театры и так далее, вплоть до глав 40 и 41, посвященных внешним сношениям, которыми и заканчивается первая часть книги. Часть третья. Резюме учения или принципы общности. Примечание. Вторая часть романа в настоящий сборник не включена. В ней обсуждаются в дискуссионной форме проблемы установления режима общности, вопросы равенства имущества и так далее, для ознакомления с которыми читателю достаточно публикуемой третьей части. Единственное